когда мы достигли Пон-сюр-Рон. В свете бледно-желтой зари я узнала маленький городок, который еще спал за закрытыми ставнями. А несколько минут назад я прочла на дорожном столбе название города, давно восхищавшее меня своим звучанием — Вельманош. Отправляясь на машине на юг, я никогда не забывала бросить взгляд на эти места, послать им мысленно привет. Сейчас я вновь проезжала мимо дорожных столбов. Они, как знакомые вехи, отмечали мой путь. Шторку я не опустила. Но ни разу я не бывала здесь в такой ранний час. Еще спал за своими древними воротами Вильнёв-сюр-Рон, спал Оксер, а Валон проснулся первым. И в Сен-Филибер-де-Турню нас встретило солнце, такое, каким оно бывает в 10 утра. Мы проделали большой путь. Уже давно на авеню Ван Дейка обнаружили исчезновение умирающего, которого ночью тайком похитила сумасшедшая. День начинал постепенно убывать, сокращаясь с каждым поворотом дороги. Когда машина въехала в предместье Лиона, такая острая боль пронзила мне сердце, что я задохнулась. Я не могла дышать, я оцепенела, мне не удавалось овладеть собой. «Если бы хоть я могла заплакать, — думала я, — мне было бы тогда легче взять себя в руки. Слез не было. Но когда, словно в озарении молнии, я увидела Ксавье таким, каким он ждал меня у матушки Брико, увидела его спокойное, загорелое, почти красивое лицо, его светлый взгляд, и перевела глаза на это восковое, пепельное лицо с закрытыми веками, на запавшие щеки, словно их втягивала внутрь какая-то неведомая сила, я вдруг поняла, как бесповоротно покинул он эту землю, поняла, что напрасно я увожу с собой останки, которые тоже покинул Ксавье. Я со страхом протянул руку. Пульс бился. Я плотно закрыла шторку, чтобы не видеть Лионские улицы и набережные. Тот из шоферов, который сейчас отдыхал, спросил меня по телефону, не хочу ли я сделать остановку и позавтракать. Когда я отказалась, он попросил у меня разрешения остановиться перед колбасным магазином. Я куплю сэндвичи для себя и моего напарника, а поедим мы в дороге. Мы остановились, и нашу великолепную санитарную машину сразу облепила толпа зевак и ребятишек, которыми кишела улица в этот полуденный час. Я предпочла бы вообще не выходить из машины, не покидать Ксавье ни на минуту, однако пришлось и мне сойти. Один из водителей вошел в магазин, другого я поставила на стражу у дверцы машины и попросила позаботиться о том, чтобы кругом было по возможности тихо. Когда я вернулась, из заднего помещения лавки водители уже сделали покупки. Мы тронулись в путь. Я отказалась от сэндвича, который мне предложили мои спутники, но, передумав, опустила переднее стекло, приняла от них термос с горячим кофе и выпила 2 полные кружки. Еще никогда в жизни мне не приходилось подвергать таким испытаниям свою физическую выносливость, и теперь я поняла, что вполне могу не думать о том, хватит ли мне сил, выдержат ли нервы. Десятки раз во время долгого путешествия я радовалась этому незаслуженному дару небес. В конце концов, я стала так часто щупать пульс Ксавье, что этот жест превратился в чисто маниакальный, как будто я хотела заклясть судьбу. Усилием воли я приказала себе считать пульс только через каждые полчаса. Когда прошли первые полчаса, я, повинуясь какой-то болезненной робости, решила подождать еще 15 минут. Именно эти странности и доказывали всю глубину моего смятения. Когда прошли положенные 15 минут, я снова дала себе 1/4 часа. Я просто не смела щупать пульс.